Глава 59. Когда они выехали из деревни, дорога пошла под гору. Солнце скрылось за появившимися из-за холмов тучами и стало как-то тревожно. «Хорошая девчонка, все нам рассказала и выложила Ферлина Кокса на тарелочке», — заметил Рэм. «А если бы эта девчонка пришла к тебе в номер и принесла полбутылки коньяка, ты бы что выбрал, выпивку или девку?» «Конечно, выпивку. Девка, она, конечно, видная, со всех сторон заметная, но молодая. От нее чего угодно ждать можно. А с выпивкой я знаком давно, и мы с ней поладили». Какое-то время они ехали медленно, чтобы не покалечить машину на скрывавшихся в траве булыжниках. Фред молчал, Рэм тоже. Потом выглянуло солнце, и вдалеке показалось нечто, похожее на положенный на бок металлический цилиндр. «Не совсем хуторская архитектура, но тут такие традиции», – произнес Фред. «А тебе, комрад, не кажется, что мы самоубийцы? Ты о том, что едем в чистом поле к дому снайпера-бронебойщика?» «Конечно. Если он в курсе наших намерений, мы здесь и останемся». «Да откуда ему знать-то, Рэм? Разве что майор предупредил. Но ему-то это зачем?» «Девка могла. Он, как она нам улыбалась». Вдруг раздался громкий щелчок. По лобовому стеклу разбежались трещины. И по салону разлетелись обломки красной пластмассовой обезьянки, которая была приклеена посередине панели на счастье. Рэм выжал тормоз, машина остановилась. Примерно с минуту они с Фредом приходили в себя, глядя на круглое отверстие в нижней части лобового стекла. «Ты это, Рэм, давай-ка потихоньку разворачивайся», произнес Фред севшим голосом. Он видел, что с хутора кто-то направляет в их сторону солнечный зайчик. Возможно, это была лишь какая-то подрагивающая на ветру жестянка, а может, оптический прицел. «Ну вот», – сказал Фред, когда Рэм развернул машину и вернул ее на дорогу. «Теперь он видит, что мы уезжаем». «Он знал, Фред, кто-то его предупредил». «Знал, конечно, и спасибо ему, что он нас тоже всего лишь предупредил». «Я ног под собой не чувствую. Еду как деревянный». «Согласен. Неприятное ощущение. Как будто голый на улице». Фред оглянулся. Опасный хутор постепенно отдалялся. И вместе с ним медленно уходил страх. Когда они перевалили небольшую возвышенность, и хутор в зеркале заднего вида перестал быть виден, Рэм остановил машину и заглушил мотор. «Ну, и что теперь будем делать?» – спросил он. «Можно вызвать дискораму, и они смешают этот домик с дерьмом. Так мы отомстим ему за наш испуг. А потом капитан Леклерк скажет, что мы пара долбанных придурков, и уволит нас, как давно было обещано», – подвел итог Рэм. «Он не просто пугал нас, Рэм. Ему действительно было приказано нас уволить». «Я знаю», – сказал Рэм и вздохнул. «А кто тебе сказал?» «Битнер из архивного отдела». «Мне тоже он». Они помолчали. Затем Фред еще раз оглянулся и сказал: «А этот парень не дурак, и он очень серьезен. А значит, с ним можно договориться». «Что ты этим хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что нам нужен посредник. Местный человечек, который скажет ему, что мы хотим только поговорить, и что это в его интересах». «Отличная мысль. Но та девчонка на роль посредника не годится». «Где у тебя бинокль?» – спросил Фред после недолгого раздумья. «В бардачке. Где ж еще?» Фред начал искать бинокль, но всякий раз ему попадались то коробка из-под сардин, то надкусанная шоколадная плитка, то пустая сигаретная пачка. Наконец он нашел то, что искал, но внешний вид прибора вызвал у него горькую усмешку. «Рэм, а почему он не в футляре?» «Да у него никогда и не было футляра». «Что значит «никогда»? Мы что, взяли в магазине голый бинокль без футляра?» «Из какого магазина, Фред?» – начал сердиться Рэм. «Этот бинокль мы отобрали у того парня, который охранял губернатора Литфельда». «Это ты про случай в Истфорде?» «Вспомнил, наконец, а то заладил. Футляр, магазин, театр, шампанское». «А почему у него линзы залепленные?» «Это от конфет. Я там банку леденцов рассыпал, и они полгода болтались, пока я их не поел». «Эх, Рэм, Рэм!» – сказал Фред и покачал головой. Затем поплевал на линзы и протер их носовым платком. Выйдя из машины, он поднял бинокль и стал смотреть в сторону хутора Ферлина Кокса. Но не увидел его. Тогда он пошел вправо, стараясь держаться в невидимой с этого хутора зоне. Пройдя метров 150, Фред снова поднял бинокль и, понаблюдав минут 10, махнул рукой Рэму, показывая, чтобы тот ехал к нему. Вскоре напарник подвел машину. «Чего ты там высмотрел?» «Батарейки в твоем бинокле уже подсели, но на пределе видимости я приметил еще одно жилище. Вот там, на юго-востоке». Фред махнул рукой, указывая направление. «Ты думаешь, у нас получится объехать опасную зону, прикрываясь возвышенностью?» — спросил Рэм, выходя из машины. «А почему нет? Мы же не пешком топаем». «Ну, давай, попробуем. Садись».